спит, у тебя же трактир, не очень-то спросом пользуется, за последние 2 дня чужих много появилось. Есть парочка, говорят искатели, мол, пришли из пограничья. Да только не похожи они, уж я-то насмотрелся на настоящих. Вот вы, ваша милость, из этой породы и батюшка ваш. А эти двое, скользкие они какие-то, глазки бегают, почти не пьют, только вид делают, к чужим разговорам прислушиваются, драк не затевают и не участвуют, даже в кости и то, не играют. Они сейчас внизу. Да, ваша милость, ты вот что, Пит, найди пару пацанов, дай им по серебряной монете и накажи, чтобы за этими двумя проследили. А сам, сделай так, чтобы они чижики услыхали, что ты, мол, с гостем, после заката по делам уйдешь. Понял. А что же тут не понять? Дело знакомое. Сразу заулыбался одноглазый, а уж когда получил от меня горсть серебра, так и вообще расплылся от удовольствия. Все сделаю в лучшем виде, ваша милость, не извольте сомневаться. Ну что же, вечер перестает быть томным, если мои предчувствия и подозрения Пита оправдаются, если кто-то посмел причинить вред барону или попытается надавить на него, используя меня, то очень скоро гард содрогнется в ужасе. Часа полтора я метался по комнате как раненый зверь, строил планы, как буду разбираться с обидчиками, как пройдусь со своими клинками по городу, как буду резать и убивать. Ходивший до этого по комнате в простых штанах и рубахе, я начал лихорадочно одеваться и вооружаться. И стоило мне только застегнуть куртку, кровавые картинки начали блекнуть и развеиваться. А потом, в моей голове как будто что-то щелкнуло, и я моментально успокоился. И сразу же пришла первая здравая мысль. А ведь это не мое. Ну не мои это мысли о резне. Чужие они. Что там говорили в замке о моем костюмчике? Ограждает от направленной на его владельца магии. И когда это со мной началось? Когда записку прочитал? Так и где она? Ага, вон на столе валяется. Так, ну как, в огонь ее, посмотрим, что будет. Интуиция меня не подвела и на этот раз. Сначала бумажка долго не хотела загораться, минуты две я держал ее в пламени свечи, а потом, чернила покраснели, и записка вспыхнула каким-то черным пламенем, моментально осыпавшись пеплом. Ну что же, все ясно. Тот, кто прислал эту записку, прекрасно все продумал, вот только он никак не мог предположить наличие у меня костюма из кожи мифического животного, о котором только из сказок и известно. Интересно, и что же этому доброжелателю надо? Начинают сбываться пророчества барона. И где он сам, что с ним? Замешан ли во всем этом одноглазый Пит? В общем, вопросов море, а ответы на них я могу получить только в одном месте, там, куда меня так ловко пытаются заманить. Примерно через час вернулся Пит, с детальным отчетом о парочке предполагаемых шпиков. Мальчишки проследили обоих до входа в гильдию магов. Ну вот, хоть что-то начало проясняться. Похоже, что за семейством Десангри устроили охоту местные маги. Неприятно, конечно, но вполне терпимо. По крайней мере, на этот раз обойдемся без монстров и прочей сверхъестественной нечисти. С людьми всегда проще договориться, только ли добрым словом, то ли добрым словом и парой клинков. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. В назначенное время явился Пит, вооруженный до зубов и с парой широких плащей с капюшонами. Я уже к этому времени был полностью готов, совершенно спокоен и перестал забивать себе голову вопросами, на которые пока нет ответов. Оценив плащ, который для меня принес трактирщик, я похвалил его за предусмотрительность. Под этим одеялом и мой совсем не маленький арсенал стал незаметен. Ну а шпага? Так какой же уважающий себя дворянин выйдет из дома без этого орудия смертоубийства? Уже через десяток шагов одноглазый начал нервничать, а потом чуть слышно проговорил: «Ваша милость, следят за нами. Я уже троих заметил, но это простые наемники, а где-то еще и маги должны быть, да и парочку арбалетчиков. Я бы, на их месте, на всякий случай послал. Следят. Так это же хорошо. Значит, немедленного нападения не будет. Значит, им что-то от нас нужно, А вот что именно, мы и должны выяснить. И еще, мой тебе совет. Когда придем на место и если тебя отпустят, не торопись уходить. Свидетелей в таких делах не оставляют. В ответ трактирщик только хмыкнул, мол, не учи ученого, пацан. Ну и ладно, мое дело предупредить. Я ему не нянька, мужик взрослый, тертый, сам все должен понимать. С последним лучом солнца мы были у ворот предателей. Там нас уже ждали. Здоровенный детина, в таком же плаще, как и на нас, презрительно сплюнул и сказал: «Двигайте за мной». Мы прошли всего пару десятков шагов, как нас сопровождающий нырнул в подворотню, а потом зашел в какую-то полуразвалившуюся лачугу. Мы с Питом последовали за ним, причем трактирщик вполне профессионально прикрывал мне спину. Пройдя через темную прихожую, мы вышли к обвалившейся лестнице, ведущей куда-то в подвал. «Ну что, барончик, штанишки еще сухие, а у тебя, убогий?» Злобный скрежет зубов был мне ответом. Запалив факел, громила начал осторожно спускаться по остаткам лестницы. Со вздохом я последовал за ним. Опять подвалы, опять подземелья и опять какая-то гадость. Спуск оказался недолгим. Пара десятков обвалившихся ступеней, и мы оказались перед массивной стальной дверью. «Идите прямо по проходу, там вас встретит», — проговорил детина и уставился на нас. «Чего вылупился? Я что, сам двери открывать буду?» Начал я картинно заводиться, надо же проверить степень своей свободы. «Если этот сопровождающий сейчас меня пошлет, то все плохо, а если все же откроет дверь, значит еще не все потеряно, и я им нужен более-менее лояльный и желательно целый, и невредимый». Опять знакомый зубовный скрежет, и навалившись на дверь громила начал ее с трудом открывать, процедив сквозь зубы: «Ничего, благородный, мы с тобой еще встретимся, специально попрошу мастера, чтобы он мне тебя отдал. До твоего папаши не добрался, так с тобой позабавлюсь. Не он, так ты, мне за все ответите. Ха, а я ведь тебя узнал. Как там тебя, громила Фуц? Это не тебя ли барон, в свое время, из замка выгнал? За воровство, вроде как, в лес пит. Заткнись, одноглазый, а то, про тебя мне никаких инструкций не давали. Пришибу ненароком. Ты, видать, что-то попутал, родимый, я ведь не беззащитная селянка, кишки выпущу, и пикнуть не успеешь, холоп». От слов трактирщика громила как-то весь сжался и даже вроде стал меньше ростом, но все так же продолжал бросать на нас злобные взгляды. «Вы, ваша милость, на него внимания не обращайте. Трус он, и подлец, каких мало. В честном бою полный ноль, правда вот, ночью, из-под тишка, воткнуть нож в спину, тут он мастер. Ну или бабу какую подкараулить, или у своих что украсть. Падаль, одним словом, а не человек. Как видите, его даже новые хозяева, дальше прихожей никуда не пускают. Пойдемте, господин барон, мне к рассвету еще вернуться в трактир надо. Селяне продукты привезут, так что, принять, проверить, рассчитаться, сами понимаете». И уже не обращая внимания на этого, Фуца шагнул вперед. Я за ним, а за нашими спинами раздался звук закрывающейся двери и мерзкий смешок громилы. Редкие факелы освещают длиннющий коридор, сложенный из массивных каменных блоков и уходящий куда-то вперед, с заметным уклоном. Никаких опасений этот каменный спуск у меня не вызывает, а вот мой попутчик с каждым шагом все больше и больше бледнее и шепчет какие-то молитвы, хотя и продолжает упрямо идти вперед. Руки его, мне это прекрасно видно, мелко дрожат и постоянно хватаются за эфес кавалерийского палаша. По вискам текут крупные капли пота. Пит очень нервно реагирует на каждый едва заметный шорох. Через полчаса такого спуска я не вытерпел и объявил привал. Пришло время расспросить трактирщика, чего же он так боится. Когда до Пита дошло, что я ему говорю, то он с радостью остановился, и вроде как, даже слегка покрылся румянцем. Фляга слабенького вина, да кусок копченого мяса, что еще надо двум не сильно голодным мужчинам, чтобы поговорить по душам. Когда мясо было съедено, а фляга в третий раз перешла из рук в руки. Я наконец-то задал мучающий меня вопрос. «Пит, ты храбрый и верный человек, но ты до одури боишься этого места. Может быть, ты расскажешь мне о том, где мы оказались? Если тут есть какая-то опасность, то лучше встречать ее подготовленным». «Да, ваша милость, тут вы правы. Вот только никто не знает, что нас может тут ждать. Все дело в сказках, легендах и старинных преданиях. В Горде уже давно ходят слухи, что когда-то очень и очень давно, на месте нашего города стоял то ли город, то ли храм. Не знаю за что, но боги разгневались на его жителей или жрецов и опустили его под землю, навечно скрыв от людей. Кто жил в том городе, или кто правил службы в храме, никто не знает, но поговаривают, что это были не люди, ну, или не совсем люди. Есть предание, что под Гардом живут демоны, и то был их город, или храм. И я очень боюсь, ваша милость, что именно туда мы сейчас и спускаемся. Ага, ясно. Значит, очередная легенда о нечисти. Пит, ты забыл, что нам сказал твой знакомец, нас там ждут. А это значит, что пока бояться абсолютно нечего. Я не думаю, что тот, кто нас сюда заманил, станет обустраиваться в опасном месте. Так что, скорее всего, этот проход абсолютно безопасен, поэтому перестань так бурно на него реагировать. А там посмотрим, не так страшен черт, как его малюют. Но оружие на всякий случай приготовь. Несколько ободренный трактирщик уже более спокойно занял место у меня позади, и мы направились дальше. Не знаю, сколько мы так шли, счет времени я уже давно потерял. Может час, а может и 10. Ноги уже давно переставляются чисто механически, голова пустая, как колокол, и только время от времени появляющаяся в руках фляга с вином не дает забыть, что ты еще жив и куда-то идешь. Я настолько привык к пологому спуску, что далеко не сразу сообразил, что мы уже некоторое время идем по ровной поверхности, и только слабый блеск металла где-то впереди вернул меня в чувство. Очередная стальная дверь, покрытая барельефами, изображающими какие-то зверские морды, встала у нас на пути. Не думая, я толкнул дверь, и она легко подалась, а из-за нее послышался старчески недовольный голос. «Ну наконец-то! Вы заставляете себя ждать, барон». «Ничего, я не напрашивался», — ответил я, входя в уютненькое помещение, с десятком человек внутри. Сразу видно, что обставлялась эта небольшая комнатка совсем недавно. Пара диванов, несколько кресел и столов, большой сундук, от них не веет древностью, да и выглядят они вполне обычно, я бы даже сказал, буднично. «Молодой, а наглый», — с сарказмом заметил кто-то из присутствующих. «Ладно, и не таких обламывали. Заходи, барон, мы хотим задать тебе пару вопросов». «Да мне, в принципе, плевать на ваши вопросы и ваши хотелки. Где мой отец? И об этом мы тоже поговорим, когда придет время. А сейчас ты должен нам ответить». «Я никому и ничего не должен. Спрашиваю в последний раз, где мой отец? А если мы не станем отвечать, тогда я начну вас убивать. Кто-нибудь да ответит. А кто это будет, мне без разницы». Сразу видна порода, весь в своего папашу, наглый, самоуверенный и глупый. «Замри. Это еще вопрос, кто тут глупый и самоуверенный», — сказал я и потянул шпагу из ножен. «Так что, мне начинать, или здесь появится птица-говорун, отличающаяся умом и сообразительностью?» Ответом мне была звенящая тишина, присутствующие глядели на меня и не могли поверить. Интересно, во что? В то, что я не замер, так с какого перепугу? Десяток невзрачных мужичков, большей частью престарелого возраста, никакой опасности для меня не представляют. И тут я заметил, что Пит как-то странно стоит. Он явно собрался сделать очередной шаг, но так и замер с поднятой ногой. «А, так вы, господа, маги, спешу вас расстроить, на меня ваши штучки не действуют, вот такой вот я урод». «Напрасно вы так, господин барон». «Да, признаю, мой коллега несколько погорячился, но кто же мог предполагать, что в каком-то зачуханном баронстве, На самом краю цивилизованных земель может оказаться два таких артефакта, как костюм из кожи виверны. Ладно, давайте к делу. Не так давно ваш отец обратился к нам с несколько необычной просьбой. Ему потребовался специфический артефакт, в просторечии именуемый магические оковы. Барон де Сангри далеко не первый из дворян пограничья, кто обращается к нам с такой просьбой, поэтому особых проблем с этим нет. Проблема встала в оплате. Золото и драгоценные камни нас интересуют постольку поскольку. Истинную ценность имеют только знания и артефакты древних магов. Из знаний вашему отцу оказалось нечего нам предложить, зато артефактами он оказался увешан с ног до головы, но почему-то категорически отказался ими с нами делиться. Тогда мы предложили ему отработать наши услуги и объяснили, в чем суть дела. Он согласился. Мы обеспечили его всем необходимым, даже немного растрясли сокровищницу гильдии. А потом что-то пошло не так. Ваш отец ушел в катакомбы и не вернулся, хотя мы знаем, что он жив и здоров. Мы даже можем сказать, где он находится, но вот уже почти сутки, как он недвижим. Стоит на одном месте и никуда не идет. В силу некоторых обстоятельств, мы не можем сами узнать, в чем дело. Вот нам и пришла в голову мысль, что любящий сын не оставит своего отца, а заодно и поможет ему выполнить работу, на которую он подрядился. Надеюсь, вы, барон, нас не разочаруете. Может быть, может быть. Но для принятия решения мне нужна вся, повторяю, вся информация. Что, кто, где и когда. Я расскажу то, что мы знаем. Когда-то, многие тысячи лет назад, на месте столицы герцогства стоял прекрасный дворец, не город или храм, как утверждают глупцы, а дворец – летняя резиденция тогдашних правителей. В те времена править могли только маги, и могущество их было поистине невообразимо. Это в полной мере относится и к правителю этих земель. Он был маг огромной силы и знаний. Все ближние и дальние владыки и маги трепетали перед его мощью. А черпал он свои знания из еще более древнего манускрипта. Многие века этот дворец внушал всем ужас и страх, а род правителя имел самую зловещую репутацию, чем и пользовался, обложив всех огромной данью. Но на любую силу, всегда найдется еще большая сила. В гордыне своей, последний правитель бросил вызов богам, за что и был наказан. И он сам, и все его родственники, все слуги и стражники, в одно мгновение были погребены под землей вместе с дворцом. В древних свитках это описывается так. Огромный купол звездного пламени накрыл дворец и всех его обитателей. Земля, камни и песок плавились и текли подобно рекам. За 10 ударов сердца дворец погрузился в огромную яму, на глубину в 1000 локтей. А потом стены ямы рухнули, навеки скрыв обитель зла и скорби от взора людского. На этом можно было бы этот вопрос и закрыть, если бы не так давно, в библиотеке гильдии, случайно, не нашелся еще один свиток. В нем описывается продолжение этой истории. Оказывается, обитатели дворца не погибли, они остались живы и даже построили выход на поверхность и еще долго, очень долго ходили через него. Но жизнь под землей стала их судьбой, боги позаботились об этом. Постепенно солнечный свет стал для обитателей дворца невыносим, он убивал их, и они навсегда ушли под землю, при этом перестав быть людьми, превратившись в неведомых монстров. Как вы понимаете, барон, нам удалось отыскать этот древний туннель, и вы по нему совсем недавно прошли. К сожалению, древний летописец или не знал, или не посчитал это существенным, но ни один маг не может проникнуть во дворец. За несколько секунд все маги или погибают, или превращаются в монстров и исчезают в катакомбах. Мы слишком поздно выяснили эту особенность и потеряли нескольких наших коллег. Оказывается, очень тяжело найти человека, без малейших признаков магических сил. В той или иной степени, ими обладают все. Но даже если в человеке едва теплится искорка магии, он обречен. Хотя мы таких людей и считаем напрочь лишенными силы. Именно поэтому встреча с бароном де Сангри, а теперь и с вами, его сыном, стало для нас очень приятной неожиданностью. Я так понимаю, что вы отправили моего отца за этим самым манускриптом? Да. Он ушел и не вернулся. И теперь вы хотите, чтобы туда же ушел и я? Помог отцу, а заодно и принес вам то, зачем ушел он? Да. А зачем это надо мне? Только не говорите мне о спасении жизни отца. Почему вы считаете, что я стану таскать для вас каштаны из огня? С отцом все ясно, он считает, что заботится обо мне и таким образом защищает и оберегает, хотя я и не вижу в этом никакой необходимости и считаю, что вполне могу контролировать свое поведение и свои поступки. Поэтому еще раз спрашиваю, зачем это надо мне? Зачем мне надо приносить вам этот манускрипт? Растерянные взгляды были мне ответом. Первым сориентировался все тот же старик. Что вы хотите, барон, за свою услугу? Это зависит от того, что вы можете мне предложить. По большому счету, у меня все есть, по крайней мере то, что мне нужно. В деньгах я тоже не нуждаюсь, а если возникнет такая потребность, то всегда можно наведаться в проклятые земли и неплохо заработать. Так что вы можете мне предложить свободный доступ в библиотеку гильдии и все, что вы найдете во дворце, кроме манускрипта, ваше. Даже то, что принадлежит гильдии. Хорошо, принимается. Но добавьте к этому магическую клятву непричинения зла роду Десангри. Скажем так, в любой ситуации, мы и вы находимся в состоянии нейтралитета. Мы не можем принять такое решение за всех магов империи, но за магов герцогства, я ручаюсь. На недоуменные взгляды своих товарищей, старик не обратил никакого внимания. В принципе, мне эти клятвы до лампочки, но надо ведь хоть что-то с них стрясти, а за бароном я в любом случае пойду. Даже если эти встанут стеной и попытаются меня не пустить. Вот только есть одна проблема, сумку свою я не взял, как трофей-то выносить буду, что я моментально и озвучил. Маги уже поняли, что мы договорились и в их глазах, я полный лох, а они отделались малой кровью, так что, нечто подобное моей сумке оказалось у меня уже через секунду. А старик торжественно мне вручил небольшую золотую пластинку, на которой явственно проступают какие-то линии, большая часть которых идет в никуда. На мой недоуменный взгляд, маг пояснил, у вашего отца, барон, есть небольшой артефакт, который магическим образом связан с этой пластиной. Здесь вы сейчас видите весь путь, пройденный бароном Десангри. А вот эта небольшая звездочка обозначает его место пребывания. Вот вам такой же артефакт, не беспокойтесь, следящие артефакты дешевы. Видите, на пластине появилась еще одна звездочка. Это вы. Ну нифига себе, до чего магическая наука дошла, магический GPS, навигатор. Хорошая штука, надо будет ее себе заиграть и выяснить, как она работает. А заодно тщательно проверяться в будущем, чтобы и ко мне кто-нибудь ничего подобного не прицепил. Когда все наставления были даны, все необходимое передано, маги наконец-то вспомнили и о Пите. Но я сразу отмел вариант брать его с собой, о чем и сообщил присутствующим. Пусть здесь нас с бароном дожидается. Маги всецело одобрили мое решение и пообещали, что как только я уйду, он отомрет. Тот, что помоложе, откинул в сторону гобелен, и моему взору предстала еще одна дверь, теперь уже ведущая, как я понял, во дворец. Старик сделал какой-то пас руками, и дверь медленно открылась, и сразу же по глазам ударил яркий свет, но не дневной, не солнечный, а какой-то неправильный, как будто сразу за дверью бушует закат. Маги отпрянули от дверного проема подальше, а я переступил низкий порожек. Дверь сразу же закрылась, а я смог осмотреться. Маги немного ошиблись. Я оказался не во дворце, а в лесу, хотя... скорее парке, мертвом парке, окаменевшим. Вокруг меня возвышаются деревья и кусты, абсолютно целые, каждая веточка, каждый листочек, лепесточек и цветок. Вот только все это серые, окаменевшие. Для интереса я попытался сорвать листик, у меня в руке оказалось самое настоящее произведение искусства, каменный лист, почти прозрачный, с четко видимыми прожилками. А на соседнем листе сидит каменный муравей и кажется, что он вот-вот пошевелит своими стяжками и поползет по своим муравьиным делам. За стеной каменных изваяний просматривается и дворец. К нему-то я и направился. Если бы я не знал, где именно нахожусь, и что все вокруг абсолютно реально, то подумал бы, что это мираж. Это были стены, окружающие дворец. Вот только их размер, высота их составляла метров 15-20, по крайней мере, так показалось мне издали, а в каждую из сторон стены тянулись примерно на четверть километра. Башни тут тоже были, они поднимались высокими белыми колоннами от стен, точно иглы, вонзались в самое небо. Вообще дворец поражает своим величием. Даже дворцовый парк стал меняться. По обе стороны высятся окаменевшие пальмы, виднеются останки какой-то другой растительности, также превращенной в камень. Должно быть, некогда это был весьма впечатляющий подъезд к главным воротам, хотя он и сейчас смотрится не менее величественно, подумал я. Я подошел к воротам. Они оказались не менее 10 метров в высоту и заперты не были, хотя открыть их было непросто. Масло в петлях давно окаменело. Однако мне все же не пришлось их открывать. Одна из створок оказалась приоткрыта на несколько десятков сантиметров, вполне можно пройти. Ворота украшает искусный рисунок из кованого металла, который, судя по всему, кроме изображения растений, содержит и какие-то знаки, надписи. Что они означают и как переводится, я не знаю, но чем-то недобрым от них веет, какой-то опасностью. Я пошагал дальше, и сразу попал в тоннель, достаточно большой, чтобы по нему мог проехать грузовик. В конце тоннеля оказались еще одни железные ворота. Эти в нижней части заканчиваются грозными остриями, каждый с полметра длинные и все еще поблескивающими полированным металлом. Каждый мой шаг отдается звучным эхом. Вскоре я вышел из тоннеля и оказался в огромном внутреннем дворе перед самим дворцом. Несколько акров земли, покрытой все тем же окаменевшим парком, только деревья здесь другие, кроны их зонтикообразные и похожи на сосны бонсай. Впереди ряд широких ступеней, а за ними возвышается огромный дворец из бледно-желтого камня в несколько этажей, увенчанный наверху куполом. Купола такой формы обычно ассоциировались у меня с мечетью. Это не шпили католических соборов и не маковки православных церквей, это почти идеальная полусфера. Я довольно быстро сориентировался и определил, что передо мной центральное здание дворцового комплекса. Были в этом комплексе и другие здания, дома для слуг и прочие, хозяйственные постройки, все они прячутся в тени этого здания с куполом. Глянув на пластину, переданную мне магом, я лишний раз убедился, что мне именно сюда. Пройдя через роскошную колоннаду, я взлетел по ступенькам и на миг остановился перед массивными деревянными дверьми. Задержал дыхание, толкнул створки дверей, открывшихся неожиданно легко и совершенно бесшумно, шагнул внутрь. Это помещение было круглым, в виде атриума, лесенки и перила. Когда-то выточенные из дерева, сейчас представляют собой удивительную по красоте каменную резьбу и тянулись вдоль стен. Здесь находятся десятки дверей, которые поднимаются по спирали, несколько раз сопоясывая все помещения. В центре потолка находилось большое окно из цветного стекла. Просачивающийся сквозь него свет переливающегося купола отбрасывает бледно-пурпурные отблески на все, что находится внизу. Магический навигатор стабильно указывает направление, барон пересек это помещение по прямой и зашел в точно такие же двери, что и на входе. Ну, значит и мне туда. Оказалось, что этот путь ведет насквозь, через весь первый этаж дворца, я вновь оказался под открытым вечно пылающим небом. Пройдя под очередной колоннадой, тени которой образовывают на полу подобие зигзагообразного узора, я расправил внезапно пропотевший ворот рубашки, чтобы не прилегал так тесно к шее, и в этот момент мне показалось, что сзади ощущается чье-то дыхание, а потом послышался низкий хрипловатый звук. Я резко развернулся, сжимая в руках клинки, готовый нападать и защищаться, но не увидел позади ничего, кроме ровного строя колонн, озаренных золотисто-розовыми отблесками горящего купола. Рубашка под кольчугой и курткой моментально пропиталась от высыхающего пота. Я чувствую на себе чей-то взгляд. За мной следят. Взгляд абсолютно холодный, безэмоциональный. Так, наверное, могла бы смотреть ожившая статуя или разумная гора. Так человек смотрит на проползающего муравья. В этот момент на периферии зрения метнулась какая-то тень. Огромное черное пятно вынырнуло из-за колонны и исчезло за другой, уже чуть ближе ко мне. Пятясь, я постепенно продвигаюсь к небольшому зданию, что виднеется за рядами окаменевших деревьев, чем-то похожих на эвкалипты. Под окаменевшим плющом с такими же цветками прячется приземистое строение. Оно походит на большой мавзолей, сложенный из того же желтоватого камня, что и сам дворец. Тропка, протоптанная отцом, упрямо ведет меня прямо к нему. Узкая, по сравнению с дверями дворца, дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной. Я в изнеможении облокотился на нее спиной и облегченно выдохнул. Нет, я не боюсь. Просто чертовски действует на нервы этот безразличный взгляд и неясная тень, преследовавшая меня от колонны к колонне. Здание, в котором я оказался, совершенно пустое, только в самом центре расположена широкая, я бы сказал, парадная, лестница, если бы она, плавно загибаясь, не вела куда-то вниз. Опять лезть под землю. Я как-то уже привык к сумраку вечного заката и мне очень неохота спускаться, но звездочка на пластине упорно показывает, что мне именно туда, вниз по этой лестнице. Спустившись вниз на пару десятков метров и пройдя через очередные массивные двери, я просто остолбенел от навалившихся на меня эмоций. А я ведь считал, что то здание наверху и есть дворец. Глупец. Вот они настоящие хоромы. Вот он подлинный дворец всемогущих магов-императоров. Что Версаль, что Лувр, Букингемский дворец или Московский Кремль по сравнению с этим чудом. Грязные лачуги, белоснежный мрамор, позолота, серебро и изумруды, величественные колонны и изящные портики, многолетняя работа лучших резчиков по камню, ювелиров и строителей, талантливейших скульпторов и каменотесов подавляют и в то же время возносят на небывалую высоту красотой законченных линий, изяществом и совершенством. Все такое воздушное, полупрозрачное и в то же время несокрушимое и нетленное, что просто дух захватывает. Только одно портит все впечатления, абсолютная, полная тишина. Или это я просто оглох от восхищения? Теперь понятен становится такой непредсказуемый маршрут барона. Я, как и он, не смог удержаться, чтобы не заглянуть в каждые двери, в каждый альков, комнату, в каждое доступное помещение. Передо мной открывались то величественные залы, то королевские спальни, то зимний сад из окаменевших деревьев и чудесных цветов, то скромные будуары, то огромные библиотеки, то уютные кабинеты. Анфилада комнат и залов кажется бесконечной и настолько же разнообразной, сколько я так ходил, час, два, три, а может сутки, не знаю, но постепенно я приблизился к той комнате, которая была отмечена на пластине, как местонахождение барона. Я уже примерно представлял, что увижу, замершего в восхищении человека, потерявшего счет не только минутам и часам, но годам. Дверь подалась легко и в тот же миг все очарование куда-то улетучилось. Тяжелый смрадный запах давно немытого тела, сырости, разложения и каких-то выделений просто сносит с ног. Нет, стоять очарованным в такой вони просто невозможно. Моментально в моих руках появились два меча. Я тенью скользнул в дверь и притаился сразу на входе. В этом помещении, как и во всем подземном дворце, светло, светится, кажется, сами стены и потолки, но свет этот какой-то бледный, даже можно сказать, мертвенный, холодный. Внимательно осматриваюсь, пытаясь разглядеть фигуру барона, но его тут нет. Неужели он просто обронил часть артефакта и теперь безуспешно пытается найти выход из этого подземного великолепия? Совершенно случайно мой взгляд поднялся к потолку, и я обомлел. На высоте десятка метров, плотно облепленный какой-то гадостью, распростершись, лежал барон. Рядом с ним еще около десятка подобных ловушек, из одних уже торчат кости и не всегда человеческие, из других полуразложившиеся, обглоданные конечности. Похоже, что я забрел в кладовочку какого-то очередного монстра, а может быть и не одного, если верить словам мага. Обойдя все помещение по периметру, я искал что-нибудь, что позволит мне подняться к барону и освободить его. Но ничего так и не нашел, пустое помещение, если не считать кусков окаменевшего дерева и полуистлевших кусков ткани, когда-то возможно, бывших великолепными коврами и гобеленами. Ничего не найдя, я решил поискать в других комнатах. Открыв дверь, я тут же был отброшен назад тяжелой волной вони, вдруг окутавшей неведомую тварь, как облако чернил окутывает осьминога. За вонью последовал вполне физический удар в грудь, который я лишь с огромным трудом смог перевести в скользящий, но и этого мне хватило, чтобы отлететь на несколько метров. Поднявшись на ноги, я смог разглядеть атаковавшего меня монстра. Существо было горбатым, пальцы соединялись перепонками, от локтя до бедра шла тонкая кожаная пленка, напоминавшая крыло летучей мыши. На спине у твари набухали и пульсировали две большие красные шишки размером с кулак взрослого мужчины. Существо издало звук, напомнивший полустон-полувсхлип, шишки на спине запульсировали. Хрустнули кости в конечностях, а сами конечности изогнулись и стали еще меньше похожи на человеческие. Тварь выплюнула молочно-белую жидкость, и она повисла нитями по краям кошмарного подобия рта. Мраморный пол, куда она попала, зашипел, как будто на него плеснули сильнейшей кислотой. С громким треском спина разошлась на две части, из образовавшейся щели брызнула кровь, и показались какие-то угловатые жерди. Тварь резко присела, изогнулась и превратилась в нечто паукообразное. Внезапно тварь повернула голову и уставилась на меня своими незрячими глазами. Лицевые мышцы напряглись, и зияющая щель на месте рта растянулась, в жалком подобии ухмылки, и из нее наружу вылезли щелкающие жвала. Я медленно начал обходить тварь по кругу, когда она неожиданно прыгнула. Тварь прыгнула, и я юркнул в сторону. Чудовище с громким треском врезалось в стену. Удар оказался таким сильным, что в мраморе образовалась вмятина. Я остановился, после первого нападения монстра, болело, казалось, каждая косточка, но я все же успел переместиться на другую сторону комнаты. Тварь была вдвое крупнее обычного человека. Передвигалась она, попеременно поднимая шипастые хитиновые передние и задние конечности, с невероятной скоростью. Вот она развернулась, сориентировалась и снова бросилась в атаку. Пол заходил ходуном. Я выжидал до последнего мгновения, а потом опять отскочил в сторону, но теперь все же успел ударить обоими клинками по спине чудовища. Как бы в отместку кошмарный шип саданул меня по левой руке. Меч со звоном покатился по мрамору пола. Раздосадованное чудовище заревело от ярости и закрутилось на месте, пытаясь отыскать меня, а я, превозмогая боль в руке и груди, пытался не попасться ему на глаза. Когда твари все же это удалось, я уже стоял у противоположной стены, как можно дальше от нее. Тварь снова напала, однако в этот раз я, вместо того чтобы отпрыгнуть в сторону, нырнул под передние лапы и в одно мгновение оказался под мягким брюхом монстра. Клинок в правой руке, что было сил, полоснул тварь, и на удивление легко распорол ей брюхо. Меня обдало волной непонятной слизи и чем-то шевелящимся и, кажется, даже повизгивающим. В следующую секунду я уже выбрался из-под твари и, спотыкаясь, кинулся к дальней стенке. Но далеко я уйти не успел. Тварь ухватила меня за ногу, легко, как куклу, подняла в воздух и бросила. К счастью, до стены я не долетел, иначе, после такого удара, я даже не сумел бы и шевельнуться. И все равно, я едва мог дышать, таким сильным оказался удар. Но это было еще не самое худшее. Похоже, что своим клинком я вызвал преждевременные роды. С десяток мелких подобий твари громко пища, атаковали меня, норовя оторвать от меня кусок плоти. Я предполагал, что чудовище снова атакует, но ошибся. Оно приближалось неторопливо и с любопытством разглядывало меня. За ним тянулся длинный шлейф крови, слизи и каких-то внутренностей. Я же, в свою очередь, с нарастающим ужасом ожидал новой атаки, пока, не обращая внимания на ее выкидыши, с этой мелочью можно будет разобраться и потом и остается уповать только на то, что такая тварь здесь только одна. Тварь опять нависла надо мной и замахнулась своей чудовищной лапой. Жестоко ударить у нее не получилось, внезапно передние ноги твари подкосились и приготовленная для удара лапа клешня врубилась в пол, раздробив мрамор. Мелкие твари как будто только этого и ждали. Они толпой набросили на тело монстра, пожирая его прямо на глазах. И все бы ничего, если бы при этом они стремительно не росли. Еще минуту назад они были не больше кошки, а уже размеров с мелкую собаку и не собираются на этом останавливаться. Еще совсем недавно мягкие и безопасные, они быстро обзавелись броней на спине и боках, все больше и больше превращаясь в, пока еще уменьшенные, копии своей родительницы. Медлить и дальше уже было нельзя, еще пара минут и я останусь один на один со стаей мерзких тварей. Я атаковал их, пока еще было время. На бегу подхватив второй меч, я силой опустил его на первый подвернувшийся хребет. С громким треском хитиновая броня лопнула, а меч рассек тварь на две неравные половины. Та же участь постигла и второго монстра. К счастью, ни одна из тварей никак не отреагировала на смерть своих товарок, только ближайшая к ним, бросив грызть панцирь старшей твари, набросилась на останки, стремясь как можно быстрее нажраться. Я воспользовался моментом на все 100. Мои руки с зажатыми в них клинками двигались со скоростью пропеллера. Кровь, ошметки тел летели во все стороны. Я превратился в мясника на бойне, и то, я едва успел. Последнюю тварь я уже рубил, держа меч двумя руками, и только с третьего или четвертого удара смог прорубить ее панцирь. Зарубил, и рухнул где стоял, прямо в эту мешанину крови, слизи, костей и внутренностей. Рухнул и, кажется, лишился чувств. Придя в себя, я первым делом осмотрел клинки, напрасно выискивая на них щербатости и зазубрины. В этот раз клинки молчали, и мне даже показалось, что как-то виновато. Потом я еще долго ходил по залам и комнатам, уже совершенно не обращая внимания на все красоты, настолько я оказался измотан и устал. Я искал лестницу, или что-то подходящее, что позволило бы мне добраться до барона. В итоге я занялся детской игрой под названием «Построй лестницу». Для этого я притащил в комнату несколько столов и стульев, построил из них пирамиду и наконец добрался до тела барона. Осталось его только освободить и как-то спустить вниз, при этом не уронив. Но тут мне уже помогла та гадость, которой барон был опутан. Широкие полосы, не понять чего, оказались очень прочными и гибкими. Кое-как срезав несколько из них в тех местах, где они крепились к потолку, на оставшихся я смог опустить тело практически до самого пола, где и перерезал остальные. Беглый осмотр завершился вполне обнадеживающе, по всему выходит, что барон просто спит, правда непонятно, когда он проснется, но это уже дело десятое. Я вытащил тело в соседнюю комнату, уложил его на низкую тахту, а сам отправился собирать трофеи. Уходить из этого дворца с пустыми руками я не собираюсь. Все это время мне не давали покоя слова старого мага, что некоторые из его коллег превратились в монстров, но за все то время, что я бродил по комнатам, я так никого и не встретил. Вероятно, не такими уж они оказались страшными монстрами, раз пошли на обед к тому чудовищу, что я смог убить. Сумка, подаренная мне магом, даже если он об этом и не подозревает, наполнилась быстро. Когда есть что брать, то процесс этот происходит практически моментально. В который уже раз я пожалел, что у меня нет никаких магических способностей. Если верить старым и опытным искателям, то магия видна, даже для тем, кто ей не обучен. Мне же остается только собирать драгметаллы и камни, хотя я прекрасно знаю, что некоторые артефакты, которые здесь наверняка есть, идут по десятикратному весу относительно того же презренного металла. К моменту моего возвращения в комнату, где я оставил барона, его сон перешел в иную стадию, по крайней мере, положение тела он изменил, раскинувшись на тахте. Значит, можно попробовать его разбудить. Чем я занялся? Испытанный трюк с ушами не подкачал, и здесь уже через минуту барон завошкался, лениво от меня отмахиваясь, а еще через одну раскрыл глаза.